Христос предлагает нелегкий путь, Он труден, но чист и свят. Он узок, и чтобы с него не свернуть, Не нужно глядеть назад, Не нужно глядеть на порочный мир, На злые костры греха. Ведь сильно приблизился брачный пир Небесного жениха. Чем ближе явственней плоти грань, Тем в мире труднее идти, И тем накаляется наша брань С противником на пути. Христос предлагает до ныне путь, Решай, человек, скорей, Но к подвигу жизни готовым будь, К лишениям здешних дней. Пройти, как Христос, это значит быть Для мира сего ничем, Служить окружающим без обид И жертвовать вместе с тем. К великому подвигу Бог зовет, И кто его совершит, Тот жизнь сохранит для своей души И в небо легко войдет. Тот жизнь сохранит для своей души И в небо легко войдет.